офицер по геополитике России. Мы дошли с вами до чего? До конца Романовской эпохи. Правильно? Да, да. И, соответственно, подошли к Первой мировой войне. Давайте рассмотрим такое явление, как геополитика революции, большевистская революция, а до этого февральская революция. Значит, какие силы приходят к власти после конца Романовской империи? В феврале 1917 года, когда император отрекается от престола и вся власть переходит к временному правительству. Что такое временное правительство? Временное правительство – это правительство думского большинства, которое формирует своего рода парламентскую республику. В Думе представлены в основном партии буржуазные, либеральные. Практически все они являются, все члены Государственной Думы, депутаты, являются членами масонских лож и, соответственно, ориентируются на либеральные республиканские преобразования в европейском духе. Они антимонархические, и они одновременно являются представителями кругов, которые за образец берут западные общества европейские. Соответственно, это либерально-буржуазная группа, антимонархическая, антисамодержавная и западническая. Мы говорили на прошлом занятии о том, что русские западники 19 века, с одной стороны, ориентировались на Западную Европу, с другой стороны, были националистами. Теперь давайте посмотрим, как ведет себя временное правительство вот с этой точки зрения. То, что они западники, это факт. То, что они антимонархисты, это факт. Но какое решение относительно военных действий принимают временное правительство за тот период, когда они установили буржуазную власть в России, сменившую собой монархическую? Если вы помните, они провозглашают лозунг «Война до победного конца». В этом мы видим два очень важных момента. С одной стороны, мы имеем дело с западниками-националистами. Вот это русское масонство, они были либералами, западниками и при этом националистами. Для них национальное русское государство является ценностью. Соответственно, это делает их продолжателями русских либералов-западников 19 века и фундаментально отличает от современных западников 90-х годов 20 века, которые пришли на смену советской эпохи и которую можно познакомиться, включив радио «Эхо Москвы» или открыв новую газету, или послушав либеральных комментаторов на современном российском телевидении. То есть вот фундаментальное отличие русского западничества 19-го, как мы видим, 20-х годов, это заключается в том, что они являются националистами. Хорошо ли, что они являются националистами или блоком, мы сейчас не рассматриваем, мы просто фиксируем следующий момент. Либералы-западники 19 и 20 века в русской истории ориентируются на Европу и вместе с тем руководствуются националистическими взглядами, в частности, война до победного конца. С точки зрения международных отношений, модели международных отношений, они являются реалистами. Реалисты – это те, которые считают, что государство имеет значение, государство имеет свои национальные интересы, и поэтому они стремятся модернизировать Россию по модели западноевропейских обществ, но с сохранением ее суверенитета и ее национальных интересов. При этом в отношении социально-политической представители временного правительства делают ставку на средний класс, на буржуазное общество, которое представляет собой крупную и среднюю городскую буржуазию. Вот чьи интересы они представляют в целом, или, по крайней мере, хотят представлять. Теперь с точки зрения евразийства и атлантизма, то есть цивилизации суши и цивилизации моря. С точки зрения цивилизации, конечно, они представляют собой прямых продолжателей петровских реформ, являются сторонниками сближения с Европой, причем не со всей Европой, а именно с Европой максимально талассократической. То есть с геополитической точки зрения они ориентированы на две страны, на Францию и Англию. Соответственно, их геополитическая программа – это программа атлантизма с точки зрения глобальной геополитики. То есть они ориентированы на Францию и Англию в качестве образцов. Они являются антигермански ориентированы, а Германия является сухопутной европейской страной. И поэтому, на самом деле, в том числе и за счет того, что они представляют масонство именно англосаксонского образца, а не германского образца, с этим связана их лояльность по отношению к Антанте. Временное правительство в отношении Антанты утверждает следующее. Необходимость сохранения России в военно-политическом стратегическом союзе с Англией, Францией, США, верность союзникам, ориентация на либеральные западноевропейские демократические режимы, но при этом они сторонники мощной и сильной неделимой России. Соответственно, мы имеем дело с кульминацией, можно сказать, русского западничества, с одной стороны, которое сочетает в себе прогрессизм, европеизм, ориентацию на европейские державы, но при этом с мощным фактором отстаивания национальных интересов. Соответственно, такова субъективная установка и геополитический спектральный анализ позиции временного правительства. Время у них в это временное правительство было достаточно короткое. От февраля 2017 года до октября 2017 года. И сейчас посмотрим, что делают другие силы политические. Самое важное, что касается монархических сил, которые продолжали бы предшествующий санкт-петербургский период политики. На самом деле они парализованы отвлечением царя, поскольку монархические силы в основном ориентировались исключительно на такую безропотную поддержку царя и зависели полностью от него. Соответственно, они деморализованы после отречения царя. А по логике естественной верности политической линии царя, они оказываются заложниками Антанты, потому что Россия вступила в Антанту не при временном правительстве, а при царе, еще за там, более 10 лет до начала Первой мировой войны. Соответственно, и в этом отношении они не имеют геополитического права. Соответственно, часть из них оказывается на стороне временного правительства, которое продолжает линию служения Отечеству, той степени, в которой временное правительство воплощает в себе государство на тот период, ну а другая часть деморализована и никак не представлена в виде. Соответственно, вот этот правый фланг консерваторов, монархистов, деморализован и как таковой политической силы в тот период самостоятельный, период временного правительства, не представляет. Но зато у временного правительства возникает довольно мощный конкурент на левом фланге. Этот конкурент на левом фланге выступает в виде советов народных депутатов, которые провозглашают ультрарадикальную политическую платформу, пользуясь проблемами на фронтах и таким кризисом, который завершается отречением государя, императора от власти, возникает советская система, которая вначале существует как некий параллельный центр управления, совет. Кто такие советы? Давайте проанализируем. Что это такое советская власть, которая устанавливается параллельно временному правительству в виде советов рабочих и крестьянских депутатов Санкт-Петербурга, тогда Петрограда. Кстати, название Петроград – это как раз русификация и национализм, кратковременный, краткосрочный, до того, как вы упоминали Ленинград. Петроград – это именно идея русификации названия города, названного совершенно на немецкий манер. Каково политический состав этих советов? Советов крестьян, рабочих крестьянских депутатов Москвы и Петрограда. Что сразу бросается в глаза? Что большинство подавляющих в этих советах контролируют представители партии социалистов-революционеров, причем левого крыла партии социалистов-революционеров. Правое крыло социалистов-революционеров эсеров входит в состав временного правительства. То есть правые эсеры, эсеры, которые признают буржуазный, средний класс, частную собственность и ближе к либералам, они, эти социалисты-революционеры, участвуют во временном правительстве, а левые социалисты-революционеры, они уже формируют основной политический костяк советов, то есть вот этой параллельной власти. Кто такие эсеры, социалисты-революционеры? Они продолжатели идей народничества, которые, в свою очередь, являются левыми, выразителями левой тенденции славянофилов. Что такое народничество? Это уникальное явление, которое сочетает два момента. Идею социализма, которая рассматривалась в тот период, в 19 веке, как проект устройство общества, которое должно следовать за буржуазными реформами. Но они, в отличие от марксистов и большевиков будущих, в 19 веке уже говорят, что нет четкой фатальности при смене исторических формаций, как учил Маркс, между рабовладельческим обществом, феодальным обществом, обществом капиталистическим, а потом социалистическим. Народники говорят, нет, фаза капиталистического развития не является фатальной и необходимой. Поэтому мы должны не ждать капиталистических реформ в обществе, не упускать, не тратить время на буржуазные эпохи, а должны сразу, отталкиваясь от крестьянского, традиционного общества осуществить крестьянскую социалистическую революцию. То есть революцию главным классом, который движущей силой будет не городской пролетариат, которого в России нет практически, там близко к нулю стремится, а русское крестьянство, которое есть. И вот идея свержения самодержавия вместе со свержением капиталистических буржуазных отношений, которые минимально присутствовали, но которые были искусственно поддержаны царским режимом, в том числе и с помощью особых квот при выборе в Государственную Думу, когда крестьян, 100 крестьян, по-моему, приравнивалось к одному рабочему и так далее, с явным унижением на основного населения, потому что царская Россия пыталась опереться на эти либеральные буржуазные круги, хотя представленные не широко, но тем не менее, считал, что они были лояльными. Так вот, что происходит, что левые народники и левые эсеры предлагают осуществить русскую крестьянскую революцию, социалистическую, народную, глубоко укорененную в традиции народа, как представленного преимущественно русским крестьянством, направленную против самодержавия, как западнического института, и против буржуазии как эксплуататорского класса. То есть такое сочетание на ориентации, с одной стороны, на будущее в лице социализма и одновременно на прошлое в лице русского народа, который рассматривается не как отсталый отсталые линии, которые требуются вначале перевести в буржуазную эпоху, а потом уже в социализм, а как самодостаточные, самоценные, носитель самого уникального, исключительного, самобытного начала. Иными словами, мы имеем дело с крестьянским социализмом или русским социализмом, который, отдавая себе отчет в отношении фундаментальной недоразвитости буржуазных отношений в России, предлагает не терять время, чтобы вначале пройти этот буржуазный этап, а потом уже осуществить антикапиталистическую пролетарскую революцию, когда возникнет по ходу индустриализации, модернизации пролетарский класс, рабочие, а до этого расслоение, до этого создание городской буржуазии, как доминирующих сил. Все этого в начале 20 века нет. И эсеры говорят, ну и не надо. Мы пойдем в народ, мы ему откроем глаза на новое будущее, мы его поддержим, мы поднимем его на восстание, на революцию, мы построим русский социализм. Вот сторонники такого русского крестьянского социализма, который является не западниками, который является антилиберальными, антибуржуазными, антизападными по своей ориентации, еще народническими, то есть в смысле глубин народа, не классово мыслящие, и тем не менее делающие ставку на крестьянство, вот эти силы представлены в русском движении эсеров, политической партии социалистов-революционеров, социалистов-революционеров, ставящих на народ, на крестьянство как класс, стремящихся свергнуть монархию и одновременно крупную буржуазию. Вот это эсеры. Эти эсеры делятся на две части, правых и левых. Правые считают, что это можно добиться путем демократическим, то есть поэтому они соучаствуют во временном правительстве вместе с либеральными партиями, которые там доминируют. Их, кстати, представителем эсеров в тот период был Петерим Сорокин, один из крупнейших русских социологов, вообще основатель русской социологии. Тоже, кстати, был масоном, так же, как и Ковалевский, первый русский социолог. Все русские социологи, как и Дероберки, были масонами, что любопытно. Правда, тогда многое в образованном классе было масонов, но они еще были члены Государственной Думы, вот такие вот. И они были представителями народа, масоны-народники. Так вот, правые народники полагают, что это можно добиться демократическим путем своей задачи, а левые эсеры предполагают, что необходимо осуществить социалистическую русскую народную революцию, крестьянскую революцию, направленную против этой либеральной власти, воплощенной во временном правительстве. Таким образом, именно эта сила, левые эсеры, становятся инициаторами создания советской власти. Идея советов – это идея в основном как раз крестьянских групп, но в городах они представлены рабочими, это простые русские люди, которым предлагается вариант прямой демократии. Демократии, не опосредованной буржуазными партиями. Эти левые эсеры насчитывают, вообще эсеровская партия в 17 году насчитывает более 2 миллионов членов. То есть их присутствие повсюду, во всех городах, во всех мелких центрах. Они очень сильны среди крестьянства и делают ставку на все крестьянские типы, от крупного крестьянства, кого потом назвали большевики кулаками, до мелкого крестьянства. Они представляют крестьянство как таковое, при этом революционное крестьянство, крестьянство, которое стремится построить общество социалистическое, раз, русское, два, антикапиталистическое, три, и национальное 4. То есть вот по всем таким параметрам мы имеем дело с очень странным и интересным явлением, напрямую не укладывающимся в какие параметры. И вот к этим советам рабочих и крестьянских депутатов примыкает внепарламентская партия коммунистов во главе с Троцким и Лениным. Они носители совершенно иной идеи. Они носители идеи классической марксистской, которая рассматривает историю следующим образом. Существует смена предопределенной исторической логики исторического развития следующих формаций. рабовладельческий строй, феодальный строй, дальше обязательно капиталистический строй, и во время капиталистического строя происходит переход от традиционного общества к индустриальному, современному, буржуазному обществу с доминацией городов над селами, с формированием буржуазного класса, который захватывает экономическую, а потом политическую власть в государстве, с организацией массового индустриального городского пролетариата, обратите внимание, городского пролетариата, который становится движущей силой, который консолидируется в мощную политическую формацию. И когда капиталистическая система подвергается очередному кризису, эта сила, объединенная пролетариата, поднимается на восстание, и, соответственно, после буржуазных реформ и после прохождения всех этапов капиталистического развития признаком является очень важное количество всеобщего валового продукта, производимого в городе или деревне, или с помощью индустриального сектора, и с помощью крестьянского сектора. Что такое буржуазное общество или индустриальное общество? Это когда более половины население живет в городах, и более половины ВВП связано с индустрией, то есть с промышленным производством. Если мы имеем дело с таким обществом, это буржуазное общество, индустриальное общество, если у нас больше половины населения живет в городах, в деревне, и больше половины ВВП в аграрном секторе, то мы имеем дело с предкапиталистическим обществом, где доминируют, преобладают феодальные отношения. Соответственно, я очень огрубляю, но это приблизительно те социологические и экономические показатели, которые позволяют провести анализ идентификации того общества, которое мы имеем дело. Так вот, с точки зрения марксизма, только после прохождения этого буржуазного периода, после формирования достаточного весомого городского пролетариата, после урбанизации, индустриализации и модернизации, а также утверждения буржуазных отношений как доминирующих в обществе, после этого возможна пролетарская революция. Спор марксистов и эсеров, коммунистов и социалистов-революционеров заключался именно в этом. Необходимы ли буржуазные реформы для социалистической революции? С точки зрения социалистов-революционеров – нет. С точки зрения коммунистов – да, необходим. Необходим буржуазный период. Второй момент. Кто является революционным классом? С точки зрения большевиков – только пролетариат и крестьянская беднота. Но в основном пролетариат, а не беднота. И уж никак не крестьянство, с точки зрения социалистов-революционеров, крестьянство как таковое, включая мелких крестьянских собственников, является революционной силой. Вот между ними фундаментальный спор. Исходя из того, что левые эсеры настаивают на революции, русской крестьянской социалистической революции, а большевики, и они не находятся ни в Думе, ни в временном правительстве в полной мере, они предлагают провести учредительное собрание. Они считают, что предшествующий состав Думы, который сформировал это буржуазное правительство, либеральное, был несправедлив. Это происходило все в царскую эпоху, когда была жесткая манипуляция и совершенно несправедливые квоты были введены. Поэтому необходимо осуществить новый парламент, новые выборы в учредительное собрание, где должны принимать все типы обществ, и тогда на основании этого надо установить новую систему государственности. Соответственно, нынешнее же временное правительство эсеры, левые эсеры рассматривают как нелегитимное и утверждают, что советская власть, то есть советы рабочих и крестьянских депутатов, является легитимной властью, подготавливающей учредительное собрание. Вот их позиция. Но к ним, к этим социалистам-революционерам, оппортунистически примкнула маленькая группа большевиков, Троцкого, Ленина, у которых с эсерами принципиально другая программа. Программа осуществления пролетарской революции. Теперь можно посмотреть на, объективно отстраняясь от политики, на социологический анализ российского общества вот на тот период, 17-й год. Какое это общество, строго говоря? Является ли оно буржуазным или является ли оно традиционным? Произошла ли индустриализация и модернизация в той степени, что можно было говорить о капиталистической системе хозяйства? Где сосредоточена основная масса населения, в городе или деревне? И следующий фактор, какую часть ВВП составляет продукты крестьянского труда, а какую высокотехнологичного индустриального? Когда мы применяем это, из этого можно сделать вывод. Кто имеет шансы на победу? Большевики, которые предлагают осуществить пролетарскую революцию, посткапиталистическую, или эсеры, социалисты-революционеры, которые предлагают двигаться к политической власти, исходя из тех условий, в которых находится Россия. Вот здесь начинается самое интересное, поскольку мы жили 70 лет в большевистском обществе, которое все аналы подделало, все данные, все соцопросы изменило и полностью историю в своем ключе переписали, и самый преподаватель, которого преподают, проходили в советское обучение, образование, и, соответственно, у них жестко закодированная ситуация, такие вопросы не задаются. Но мы, поскольку уже другое поколение, выросли в другой стране, ничего не мешает вам посмотреть на эту картину немножко беспристрастно. Беспристрастно и без каких-то таких идеологических шоу. Так вот, когда мы посмотрим беспристрастно на то общество, которое на момент 17-го года, февраль-октябрь существует, мы увидим следующую картину. Капитализма как такового в России нет. Почему? Потому что до сих пор более 80% населения пребывает в зоне негородского крестьянства. И основная продукция, основное производство в России – это хлеб, зерно и продукты сельского труда. Это отражается на количестве политических сторонников двух партий, которые нас сейчас интересуют. На партию тех, которые формируют эти советы, рабочих крестьянских депутатов. Это эсеры и большевики. Миллионы эсеров и тысячи большевиков. Миллионы против тысяч. Абсолютное, тотальное, такое бесконечное превосходство сторонников русской социалистической антибуржуазной революции, и, по крайней мере, их потенциальных клиентурах, при микроскопическом меньшинстве политических деятелей, настаивающих на том, что полностью противоположно, просто противоречит такому элементарному анализу событий, происходящих в России. Иными словами, большевики говорят, что в России есть капитализм, но его в России нету в помине. И именно это критикуют западные марксисты. Они говорят, в России нет капитализма, поэтому здесь невозможна социалистическая революция. Здесь возможен бунт, здесь возможен захват власти, здесь много чего возможно. Но что бы здесь ни произошло, здесь не может быть пролетарской революции, потому что здесь нет достаточного пролетариата. Здесь есть партия пролетариата, да, но нет самого пролетариата. Здесь есть капиталисты, никто не спорит, но нет капитализма. Здесь есть политические представители капиталистических партий в лице Меркпартии, составляющих большинство во временном правительстве, но нет того весомого контингента, который эти партии представляли бы. Соответственно, общество находится в состоянии перехода от феодального, традиционного, монархического, самодержавного общества к первым шагам общества капиталистического, и, соответственно, на первых этапах формирования капиталистического общества пролетарская революция категорически невозможна, потому что это начало, а не конец пути. Вот что с точки зрения классического марксизма. И исходя из реальных положений социалисты-революционеры, которые также прекрасно владеют марксизмом, они говорят, да, это так, но если нам ждать буржуазных реформ надо отдать власть, Их ждать не надо, потому что мы вообще считаем, что этот этап можно упустить буржуазных реформ. Давайте захватим власть сейчас. Почему эсеры на это идут? Потому что это не противоречит их идеологии. Они захватывают власть как политический авангард крестьян, русских простых людей. Они хотят захватить эту власть и устроить русский национальный крестьянский социализм. Это задача социалистов-революционеров. Они последовательны абсолютно. У них абсолютно ясная логика. Правые считают, правые эсеры, что это можно сделать путем эволюционным, соучаствуя в работе буржуазного парламента, созданного в других условиях. Левые эсеры утверждают, что надо осуществить передачу власти другому органу, который будет представлять уже все типы пропорционально российского населения, то есть учредительному собранию. Вот позиция эсеров. Логично, предельно логично. Теперь интересно, как эти эсеры относятся в целом к геополитической карте? Они относятся к Западу нейтрально, они не ориентированы ни на Германию, ни на Францию и Англию. Они рассматривают ситуацию исключительно из русской перспективы. Они полагают, что война является бременем для русского простого человека, но одновременно, поэтому у них нет такой полной, целесообразности, в отличие от временного правительства. Они не видят целесообразности в том, чтобы вести ее до победного конца, потому что они ничем не должны и не обязаны буржуазной державе Англии, буржуазной державе Франции, и, соответственно, никакой идеи у них есть. Они сторонники территориальной целостности России и создания здесь именно такого крестьянского государства, русского национального крестьянского государства с другими этническими группами, которые тоже занимаются такой же крестьянской деятельностью. Но с другой стороны, они и не хотят уступать своих позиций. То есть их отношение к геополитике чисто прагматическое. Они не связаны ни с Францией, с Англией, ни с Германией, а выступают со стороны русских национальных интересов в крестьянско-социалистическом ключе. А вот совсем другое дело большевики. Большевики, которые долгое время провели в эмиграции, поскольку они были радикальной экстремистской политической партией царской России, призывали периодически к восстанию, принимали различные беспорядки, они, находясь в эмиграции, прагматически и оппортунистически, а также за счет своих связей с очень мощным германским и австрийским, особенно германским коммунистическим движением, они входят в альянс с германским руководством и, опираясь на его поддержку, возвращаются в Россию как раз в разгар этих самых драматических событий. Они активно принимают участие в работе Совета городских и крестьянских депутатов Петрограда и Москвы и вместе с левыми эсерами формируют политический блок, направленный против Временного правительства. Таким образом, поддерживая идею учредительного собрания. В тот момент, когда Временное правительство испытывает фундаментальный кризис, уже на фронтах идут одни поражения, народ больше воевать не хочет, и идея построения либеральной национальной республики, националистической даже республики в России терпит крах на глазах, тем более, что деятели Временного правительства оказываются некомпетентными. Под эгидой активных и агрессивных большевиков Троцкого и Ленина, которые всегда кричат, настаивают на самых радикальных решениях, представители советов левых эсеров вместе с большевиками осуществляют Великую Октябрьскую социалистическую революцию. Причем в ней участвуют представители левых эсеров, которые являются большинством, анархистов, которые являются второй по значимости политической силой. Анархисты — это тоже левое движение, которое вот с эсерами расходится в том, что относительно структуры власти. Потому что анархисты считают, что необходимо создать федерацию рабочих крестьянских общин, которые будут вообще никак не связаны. Левые эсеры предполагают наличие некоторых представительской власти через учредительные собрания или каких-то других органов, а большевики говорят о необходимости диктатуры пролетариата. Так вот, большевики в этом 17-м году, в октябре 17-го года, представляют собой третье по значимости направление среди массы левых эсеров, значительные силы анархистов и, наконец, большевики-ленинцы. Но Ленин и Троцкий опираются на поддержку немцев, которые считают, что это микроскопическое меньшинство не имеет никаких шансов захватить власть, тем не менее может создать много проблем, потому что они очень активные, пассионарные люди. И Ленин и Троцкий выдвигаются на первые роли с точки зрения таких активистов всего этого движения, то есть всего всей революции. Они являются одной силой среди нескольких, но их личные качества, их сплоченность, их агрессивность, их бесстрашие, их воля, их полное игнорирование каких бы то ни было рациональных или объективных закономерностей, как ни странно, служат им в качестве их абсолютных плюсов. То есть это абсолютно невменяемое меньшинство, сверхрадикальное, сверхэкстремистское, совершенно игнорирующее какие бы то ни было закономерности исторического развития, но вдохновленные колоссальной идеей, захватывает власть в ходе этих сложных процессов под свой контроль. Ну, ни один человек, даже там, в ходе этой революции, не мог предположить себе, что большевики хоть когда-то получат какую-то там часть этой власти, несмотря на их активность. Потому что на самом деле их идеология настолько абсурдна применительно к России, настолько безосновательна, настолько не притянута за уши, потому что они утверждают, что есть то, чего нет. Они говорят, что в России есть капитализм, но его нету. Они говорят, что в России есть пролетариат, но его тоже нету. В России говорят, что, они говорят, что в России созрели условия для революции. Никаких условий для революции близко не созрело. И, соответственно, те, кто их поддерживает или им симпатизирует, ну, это такие вот практически нигилистические маргиналы или, можно сказать, мечтатели или фанатики. Очень небольшой сегмент социальный. Вот они вместе с эсерами-анархистами осуществляют переворот, объявляют о роспуске временного правительства и назначают дату проведения выборов в учредительное собрание. Вот на что надеются большевики, трудно сказать, видимо, на то, что они подтасуют результаты этого учредительного собрания, потому что абсолютно очевидно, что если представить народу возможность проголосовать, они выберут кого угодно, только не большевиков, потому что пролетариата, то есть, собственно, их электората нету в России. Ну, один мандат, два мандата, и то за счет яркости. Хорошо, 10 мандатов. Но то, что они контролировать учредительные собрания не могут, это совершенно очевидно. Тем не менее, они назначают выборы и одновременно пытаются осуществить захват контроля, там, где за счет просто такой агрессивности и не обращения никакого внимания ни на какую этику, ни модели поведения, просто путем воли. Захват контроля над рядом советов рабочих крестьянских депутатов в ключевых городах, в первую очередь как раз в Санкт-Петербурге, где и находится столица российского государства. То есть, по сути дела, это удар по столице, это захват власти в одной точке, только в одной точке. Как раз тот самый знаменитый вокзал, телеграф, телефон. Они действительно захватывают с дружескими ими, с ним анархистскими, там, левоэсеровскими структурами, и все дело идет к учредительному собранию. Учредительное собрание должно избрать парламент в новых условиях свободных, и этот парламент облезут у страны. Все участвуют в этих выборах, но выборы проводятся, конечно, кое-как, потому что революционная ситуация, никто из выбирающих, то есть советы организуют выборы, никто не заинтересован в прохождении буржуазных партий, в этом и эсеры, и большевики согласны, но полностью уж подделывать все с самого начала не удается. И, соответственно, учредительное собрание собирается. Кто в этом учредительном собрании получает подавляющее большинство? Предсказуемо. Левые эсеры. Спиридонова, другие левые эсеры. Соответственно, что делать большевикам, которые получают тоже путем явных, так сказать, нечистых проделок, получают несколько мест там. Но дальше явно, что все остальное заклюнулось. Их идеологические противники и политические союзники левые эсеры получают все основания провозгласить вот после начала работы учредительного собрания Россию социалистической, крестьянской, народной, национальной республикой. Такой вот совершенно самобытный путь. Русский, там, Зондервайн, особый путь провозгласить. Понимая, что дело плохо, и что им окажется место все-таки где-то на задних партах, там, на периферии этого парламента, ну, может быть, чуть побольше присутствия, чем предшествующий Думе, где тоже партия коммунистов было. Вы понимаете решение? Уничтожить учредительное собрание. То есть еще один ход, такой классический большевистский, не вписывающийся ни в правила поведения политики, ни в отражении большинства. Тогда Ленин и Троцкий говорят, вы знаете, мы вообще лучше знаем, чем все остальные, вы все здесь. Там, мы знаем, что нужно истории. Мы являемся носителями авангарда, мы являемся посланцами великой идеи, мы отражаем смену эпох, время принадлежит нам, право принадлежит нам, и мы всех вас запрещаем. Тогда знакомые анархические матросы, матрос Слизняк в частности, захватывают учредительное собрание, арестовывают его, потому что большевикам оно не нравится. И принято решение о разгоне учредительного собрания. Кем принято? Не говорят советами, но советы в руках. СССР. Они говорят, это неправильные советы. Правильные советы – это мы. И тогда они формируют большевистские советы свои, которые подчас там один человек пишет за сто. Фактически полная такая вот чистая махинация, так вот глобальная, фундаментальная махинация, когда группа людей, пользуясь такими интеллигентными, воспитанными эсерами, народниками, которые там много лет, десятилетий ходили в народ, шаг за шагом воспитывали русских крестьян, бросали бомбы в губернаторов и в царей, пользуясь тем, что либералы, контужены после падения разгона временного правительства, пользуясь тем, что монархисты вообще ничего уже не понимают, поскольку царь отрекся от них. И в этом вакууме власти большевики, исключительно ни на что не обращая внимания, говорят, нет, мы такая партия, мы вот здесь сейчас провозглашаем победу социалистической революции. Западу хватаются марксисты на Западе. Какой социалистический у вас капитализма не было? СССР им говорит, ну что вы делаете? Вы нарушаете все правила игры, вы ничего не получили, вы все выборы проиграли, провалили, пролетариата нету. Вы кто такие? У вас вообще никакого мандата ни на что. Советы все наши, а не ваши. Нет, ваши советы неправильные, только наши правильные. Я молодец, говорит Троцкий и Ленин, и мы молодцы. И вот с ним, а мы все дебилы. Все, власть наша будет. Начинается пролетариат. У всех людей, которые описывают эти события, ощущение, что это не может получиться, потому что это просто нелепость. Это какая-то кучка сброд, приехавший в запечатанном вагоне из Германии, совершенно не представляющие никакие слои населения, не отражающие никаких социально-политических закономерностей в обществе, выступающие как имени класса, которому не существует как какого-то весомого факта, объявляют шаг за шагом, что их не действует, то один нонсенс против другого. Но для того, чтобы их сразу же не вышибли, они выступают декреты какие? Вся власть советом. Но народ-то думает, что каким? Эсеровским советом. Они же не говорят всем советам, да только нашим. Они говорят вообще советом. А советы – это та сила, которая, в общем-то, уже ассоциируется с теми эсеровскими структурами, которые, в общем, соответствуют интересам довольно большого крупного большинства. Второе – власть народа. народу эсеровский термин вполне, потому что народ народу — это не пролетариат, не вся власть пролетариата, власть народу. Народ — это как раз то русское большинство, крестьянское большинство, которое в тот период понимается именно так. Вся власть вот простым людям. Фабрики рабочим. Поскольку фабрик мало, это никого не обращает внимания, рабочим, рабочим, хорошо, это тоже не важно. Для большевиков это важный тезис, это принципиальный тезис. Но их тезис из всех только один. Фабрики рабочих. Это вот действительно пролетарский тезис. Но поскольку фабрик мало, и в общем-то никто из рабочих не против, чтобы мы отдали фабрику, соответственно, здесь все в порядке. Но это единственный большевистский тезис. Власть народу, власть советам — это совершенно общий эсеровский тезис. Но самый главный эсеровский тезис в другом. Землю крестьянам. Дело в том, что вот это уже настоящий ход конем, потому что большевики традиционно говорили, что землю надо отдать никаким не крестьянам, а крестьянской бедноте. То есть сельскому пролетариату, для того, чтобы хоть как-то вообще в конце с концами не сходились, они ввели понятие сельский пролетариат или сельская беднота. Пролетариат — это заведомо класс рабочих, которые живут в городах, в условиях буржуазного индустриального общества. Сельская беднота не имеет к пролетариату никакого отношения, совершенно другой социальный, культурный и такой тип. И поскольку большевикам надо было что-то говорить, они еще в 10-5-е годы, в начале 20 века, ввели понятие городской бедноты как некого такого симулякра, такого аналогии пролетариату, только на селе. Утверждают, что капитализм зато произошел на селе, чтобы надо было где-то объяснить. Хотя идея, что капитализм произошел на селе, она абсолютно противоречит Марксу, противоречит логике, противоречит вообще там здравому смыслу. Потому что капитализм — это не расслоение имущественное, а совершенно новая формация, где основа является город и капиталистическое индустриальное производство. То есть движимое производство, а не недвижимая земля. Соответственно, это классика основы там марксизма и вообще любой социологической или политэкономической модели. Нет, они ввели этот городскую бедноту, прошу прощения, сельскую бедноту, и эта сельская беднота и должна была получить землю с точки зрения большевиков. Если бы они объявили о том, что вся земля сельской бедноте, они получили бы поддержку от сельской бедноты. Естественно, что сельская беднота не была ни консолидирована, ни объединена в класс, и в основном ориентировалась на эсер. А расслоение, кроме того, между сельскими кулаками, то есть сельскими крупными хозяйственниками и мелкими хозяйственниками, было очень незначительно. То есть вот сельская беднота — это безлошадные крестьяне, а однолошадные — это уже капиталист, эксплуататор. Если у него одна какая-то тощая лошадь, там пол коровы, это все уже буржуазия сельская. Естественно, никто так не видел, кроме своих самых большевиков, так, ситуацию. И никто бы их не поддержал, если бы они провозгласили свой лозунг. Тогда они берут и провозглашают не свой лозунг, землю крестьянам. Землю крестьянам — это лозунг классических социалистов-революционеров. Именно крестьян, а не крестьянской сельской бедноте. Таким образом, большевики формулируют повестку дня, которая на самом деле является повесткой дня совершенно эсеровской. Власть советам, власть народу, землю крестьянам, фабрики рабочим. И еще мир народам. Мир народам — это принципиальный вопрос. Во-первых, против мира не возражали ни большинство левых эсеров, на самом деле. Одновременно война всем надоела, можно рассматривать этот лозунг как оппортунистический. Вот что они предлагают. Эта программа не имеет ничего общего, строго говоря, с классическим марксизмом. Это эсеровская программа левых эсеров. Большевики приходят к власти под эгидой не своих лозунгов. И дальше, поскольку действительно страна большая, ситуация очень сложная, хаос, война, разруха, полный развал власти, большевики начинают утверждать свою собственную власть. И самое поразительное, дальше начинает удивительная вещь. В тот период, когда все это происходит, но ни один здравый наблюдатель не мог предсказать, что эти авантюристы смогут удержаться у власти хотя бы какое-то небольшое количество времени. Потому что все вокруг подделано, все вокруг в конце с концами не сходится. Поддержки социальной никакой, логики никакой, все перемешано, все действия антизаконны, никакого правового сознания, никакого политического уважения ни к кому. Что хочешь, что и делаешь. Это просто идет такое некое глобальное страшное хулиганство на уровне гигантской огромной страны. Но вот дальше начинаются чудеса. Вот эта группа утверждается у власти очень крепко, очень неплохо. И начинает демонстрировать германофильство, заложенное в самом начале этой модели. То есть они захватывают власть и начинают действительно, ничего не ожидая, осуществлять ту повестку дня, которую они декларируют. Они заключают Брест-Литовское соглашение о прекращении войны с Германией, то есть отвечают своим спонсорам ответным действием и уступают все территории, которые Россия проиграла немцам. Они начинают осуществлять полную национализацию промышленности и расправляются нещадно с буржуазным классом. Они действительно раздают землю и на первом этапе всем. Но начинают террор, революционный террор против всех тех, кто с ними не согласен. Включая и левых эсеров, которые, по сути дела, на чьих плечах они въехали во власть. Значительная часть левых эсеров, кстати, видит, что большевики, тем не менее, захватили власть, что они осуществляют революционные преобразования, что они раздали землю крестьянам, что они свергли ненавистный им буржуазный режим, примыкают к большевикам, полагая, что на самом деле в этой ситуации, скорее всего, все станет на эсеровские модели. Ну пусть это называется так, пусть их лидеры оказались более агрессивными и более удачливыми, нежели такие более интеллигентные лидеры самих левых эсеров, которые проиграли. Но идеи-то большевиков социалистические, левые, народные, считают эсеры, и они пополняют массово, миллионами, вступая, ну сотнями тысяч точно, вступая в коммунистическую партию после их победы. Одновременно представители политических буржуазных партий, и в том числе правые эсеры, и некоторые левые эсеры, оказываются в такой жесткой оппозиции перед ужасом, от ужаса перед красным террором, что начинают то, что называется белым делом. Начинается гражданская война. Большевики захватывают вначале власть в Петрограде, потом уже гораздо с большей сложностью в Москве, и вот на основании этих двух базовых центров Российской империи начинают экспансию от этого центра большевистской власти, устанавливают советскую большевистскую власть, на самом деле не просто советскую, которая предварительно в общих чертах уже была развернута, но в основном под эгидой левых эсеров, они начинают утверждать большевистские советы, большевистскую советскую власть, большевистскую власть на территории всей страны. Они сталкиваются с мощной оппозицией, которая формируется в Белую гвардию. Что такое белое дело, Белая гвардия? Ну, во-первых, доминирующим политическим мировоззрением является мировоззрение временного правительства. То есть, в основном, это сторонники свергнутых и отстраненных от власти партий буржуазных, на основании которых было сформировано временное правительство. Соответственно, это думские политические партии либерального толка. Те, которые пострадали от большевиков, были разогнаны и которые были выкинуты из учредительного собрания после его закрытия. Соответственно, лишенные политического представительства либеральные круги буржуазные, которые, тем не менее, все-таки имели определенных сторонников, хотя и незначительных, они формируются в белое дело. К ним примыкают левые эсеры, которые составляют очень значительную часть белого дела и которые понимают, что с большевиками дальше существовать невозможно, потому что большевики настаивают на своем, и те эсеры, которые понимают, что в конечном итоге их программа все-таки от эсеровских лозунгов рано или поздно свернет к большевистскому пролетарству, уже такому индустриальному принципу, и что они рано или поздно нанесут удар по крестьянству, они тоже становятся представителями белого дела. В частности, Борис Савенков, один из лидеров эсеров, социалистов-революционеров, русский патриот, русский националист и русский социалист, один из теоретиков боевой группы в левых эсеров. На самом деле, многие эсеры оказываются в белом движении, а также анархисты, бывшие союзники большевиков и период Октябрьской революции. Таким образом, на самом деле, доминанты белого дела являются либералы, правые эсеры и частично левые эсеры. И в некоторой пропорции, достаточно небольшой, к ним примыкают рассеянные монархические группы. Но вот у нас иногда можно представить себе по советским фильмам, что белое дело представляли собой монархисты. Там были монархисты, но это были отдельные случаи, совсем небольшие группы монархистов, а в основном это была либерально-буржуазная идеология. Та идеология, которая стала доминирующей у нас после 91 года в стране. То есть на самом деле белое дело — это буржуазная либеральная демократия, и отличие лишь этого белого дела, представителей вот этого либеральных белых кругов от тех сил, которые победили после 91 года уже в России, в одном. Помните, мы говорим о национализме временного правительства, о национализме тех западников. Вот это большая разница. Это были русские националисты, русские либерально-демократические националисты и западники. Второй момент, они ориентировались на Антанту. Именно поэтому белому делу Антанта помогает. И белое дело начинает развертываться из... отталкиваясь от портов, от береговой зоны, куда могут быть доставлены стратегические ресурсы союзников белого дела из Англии, Франции, частично Америки. При этом, на самом деле, в некоторых случаях союзники, как Мурманский, например, высаживаются даже там, где нет представителей белого дела, и начинают попытку оккупации России, уже такой раз погруженный в кошмар гражданской войны. По-разному оценивают поддержку Антанты белого дела. Ясно, что эта поддержка была оказана. Возможно, она была не очень интенсивной, потому что Запад традиционно радуется всем ослаблениям. И, в общем-то, возможно, они больше боялись именно победы белых, пусть и западных националистов, чем красных, которых они были уверены, что у них ничего не получится, через некоторое время их просто снесет, а за это время они подорвут мощь такой сильной страны, как Россия, которая являлась традиционным конкурентом Англии и Франции. Есть разные точки зрения на Западе. Так вот, интересно, что самый правильный анализ и самый последовательный функционером Запада в этой истории, в гражданской войне, был Хелфорд Макинтер, основатель английской геополитики. Он был в тот период верховным комиссаром Антанты по делам Украины. И он, выступая в кабинете министров Англии, требует увеличить белому делу поддержку в разы. Потому что, он говорит, большевики, ориентируясь на Германию, он уже был таким продвинутым геополитиком, они создадут ту империю, с которой мы еще столкнемся неоднократно. Поэтому немедленно надо помочь белому делу, оно прозападное, оно проатлантистское, оно ориентировано на цивилизацию моря, а не на цивилизацию суши, оно антигерманское, за редким исключением псковских белых, которые под эгидой Ван Дамма были, они были как раз прогерманские. Но основная масса белых — это про Антанта, они буржуазно-демократические, и поэтому если помочь им, то мы справимся, говорит Макинтер, с большевиками. И при этом он требует от лидеров Белого дела поддержки расчленения России. И чертит карты, которые предлагает Кабинету министров Великобритании, где на месте России обнаруживаются новые, никогда не существовавшие здесь страны. Какие? Белоруссия независимая, Украина независимая, Армения, Азербайджан, Грузия независимая. Они все это были частью Российской империи. Дальше Дагестан, это Северный Кавказ, объединяет государство Дагестан, и Южная Русь. Вот этот план Макиндер, будучи представителем Запада, обсуждает с белыми лидерами, которые неохотно, очень неохотно, но терпя постоянные поражения от большевиков, уже рассматривает как возможность для того, чтобы его принять в обмен на серьезную военную помощь, чтобы справиться с своим противником. Потому что иначе они теряют не только эти части России, хотя это им очень трудно, они националисты все. И существование этих государств на территории единой империи является провалом, ударом для них, для белых. Поэтому эти переговоры тайны, поэтому эти карты никто не показывает открыто. Но Макинтер на них настаивает и понимает опасность большевиков. Таким образом, несмотря на такую экстравагантную прелюдию, когда к власти пришли люди, которые не могли прийти, удержали, захватили ее, когда не могли захватить, удержали, когда не смогли удержать. То есть все объективное полностью противоположно как идеям марксистов, так и аналитикам со стороны. То есть вот происходит шаг за шагом, происходит совершенно невозможное с точки зрения социально-политической реальности явление, абсолютно противоречащее идеологическим моделям всех сил. Происходит некоторый абсурд, некоторое нарушение логики, нарушение законов исторического развития. Побеждают на выборах те, которые меньше всего набрали голосов, ну и так далее. Представьте себе такой мир, где все абсолютно переставлено с ног на голову. Такой антимир. У Гегеля, кстати, в терминологии духа есть такое понятие «verkehrte Welt», перевернутый с ног на голову мир. И это один из моментов познания по Гегелю. Так вот, в России 17-го года происходит 17-го, 18-го, 19-го гражданского именно «verkehrte Welt». Все наоборот. Мир, который перевернулся, что все невозможное стало возможным, все нормальное стало экстраординарным и так далее. Но уже в тот период, период гражданской войны, мы видим следующую очень интересную вещь. Прогерманские большевики начинают с геополитической точки зрения выступать как сторонники сухопутного начала, то есть land power, то есть теллурократия. А белые, которые противостоят им, выступают как сторонники таласократии, атлантического начала, и, по сути дела, ненавидящие откровенно Россию и не придающие никакого значения с точки зрения национального образования большевики, оказываются в позиции патриотов, отстаивающие геополитическую идентичность России, а любящую Россию белые оказываются на стороне врагов России. Вследствие, конечно, не по собственной инициативе, а вследствие той логики, которая была предопределена после вхождения Николая II в Антанту. Как только был выбран вектор на прекращение Великой Игры и на присоединение России к странам Антанты, после этого вся вот эта дальнейшая геополитическая система была предопределена. Вот как на новом этапе в русской истории диссонируют между собой идеологические и геополитические модели. Смотрите, большевики были наименее русской силой из всех, наименее патриотической из всех. Меньше всего они заботились интересами государства, даже народа. Они следовали в логике захвата власти и утверждения, вопреки всему, своих маниакальных, абсолютно антинародных, исторически совершенно абсурдных бредовых идей. У них не было никаких целей сделать, построить сильное, мощное государство. Они рассматривали Россию как плацдарм для мировой революции. Троцкий так и продолжал так рассматривать. Захват власти, но не для того, чтобы построить здесь политическое государство. Это было невозможно. в рамках одного государства, с точки зрения марксизма, а для того, чтобы использовать эту территорию, временно захваченную большевиками, для экспорта мировой революции. Для... Самая главная задача и у Ленина, и у Троцкого была начать эти процессы в Европе. Тогда марксизм полностью был бы подтвержден, потому что с точки зрения Маркса революция была возможна только в индустриальных, европейских, развитых обществах. Соответственно, если бы революция началась в самой Германии и в Англии, и во Франции, то тогда тот факт, что первым импульсом была русская революция большевистская, просто быстро бы забыли. Сказали, ну так началось, так вот исторически сложилось, что вот удалось кризис капиталистической системы, мировые войны привел к тому, что таким детонатором мировой революции стала Россия. Но могла бы стать сразу Германия. Так было, конечно, проще, но хитрость мирового разума открыла мировую революцию через Россию. Вот о чем думают большевики. Они думают, и Троцкий, который верит на заключение сам Брест-Литовского мира, он, с одной стороны, участвует в переговорах с немецкими генералами, подписывая любые требования, допустим, о территориальных уступках, и одновременно идет и агитирует немецких солдат, для того, чтобы они, вернувшись, быстро направили свои штыки против буржуазии германской. То есть для него это вообще... Россия ничего не значит, ни для Троцкого, ни для Ленина. Это временно захватил власть и мировую революцию. Поэтому они особенно даже не задумываются о том, чтобы привести свои идеи в соответствие с реальностью. Потому что революция по Марксу возможна только в капиталистическом обществе. Это капиталистическое общество, это западное общество, европейское, буржуазное. Поэтому здесь власть захватила, но так получилось, срочно революцию на Западе, срочно мировую революцию. И тогда можно... Этот странный эпизод с октябрем, с разгоном учредительного собрания, с проведением пролетарской революции в стране, где ее невозможно было провести, срочно этот эпизод вплести в логическую марксистскую, уже обоснованную схему. Вот как мыслит Ленин, Троцкий, об этом они пишут в тот период. И, соответственно, именно эта сила, ни в гроб не ставящая Россию, меньше всего задумывающаяся о судьбе Харварда, абсолютно безразличная к подавляющему большинству российского населения, которое не является пролетарским классом, соответственно, не является, по сути дела, буржуазными или полубуржуазными несознательными элементами, которых Троцкий и Ленин истребляют совершенно легко, сколько хочешь, могут убить, безразлично. А просто потому, что это недолюди своего рода перед лицом пролетариата. И вот эта идея, радикальная, жесткая, революционная, тоталитарная, агрессивная идея, она на самом деле, не обращая внимания на Россию, мыслит только в горизонте мировой революции. Сейчас мы захватили власть, и дальше начнется революция в Европе. Но поскольку буржуазные элементы, считает Троцкий, главнокомандующий в тот период уже прекрасно, большевика. И Ленин видит в белых реакцию буржуазию, они ведут гражданскую войну, они воюют с ними по правилам, они захватили власть, они ее отстаивают. Самое главное, быстрее революцию в Европе, но пока мы обязаны держать эту власть, будем бороться с белыми. Самое поразительное, что все получается. Получается побеждать белых на всех фронтах, побеждается оттеснять их к океанам и в конечном итоге совершенно вопреки поставленным целям, к началу 20-х годов, 22-23 года, мы имеем что? Мы имеем территорию, усеченную сильно на Западе. Уже нет Польши, нет Прибалтики, нет частей Украины, украинских земель. Но на самом деле территорию Российской империи все равно. Это не, далеко не Макиндер с его Белоруссией, никакой Белоруссии, это все Россия, никакой Украины, это все Россия, никакого Армении, Азербайджана и Грузии, это все Россия. Но какая Россия? Красная, советская Россия. Советская уже теперь большевики, советская называют свое. Если раньше это было эсеровское, теперь это уже чисто большевистское. И вот большевики становятся господами и политической верхушкой этой огромной страны, которая оказывается у них в руках. 24-й год. При этом, обратите внимание, с геополитической точки зрения, в своем противостоянии с белыми они боролись с Антантой, в своем противостоянии с временным правительством они боролись с франко-английской масонерией, тоже ориентированной на Антанту. Они боролись против буржуазного мира, и они оказали колоссальную услугу Германии, отдав очень многие позиции в ходе Брест-Литовского мира и по соглашению Рапалла. Соответственно, оказывается, что эта сила большевиков, захватившая власть на территории гигантской империи, и зачем не последовало, самое главное теперь, никакой мировой революции, потому что попытки создания Баварской республики на территории Германии коммунистической провалились. В Германии революция не состоялась, тем более в других странах. Вот эти большевики оказываются совершенно в новой ситуации исторической. Они у власти в огромной стране, они ее контролируют, они ориентированы на Германию, они противники западного капиталистического мира, и они посткапиталистическая сила в докапиталистической стране, по сути дела. Это можно было бы принять, если бы все хлынуло на Запад. И потом как-то уже пронесло. Но тут еще и не хлынуло назад. Вот перед ними Россия во мгле, ничего не светит. И вот как Ленин, сидящий в Кремле, который видит перед собой просто такую тьму, крестьянскую темную тьму и власть. Ночь и власть, больше ничего. Вот большевики оказались один на один своими идеями в абсолютно пустом, совершенно не соответствующих их представлению мире и пространстве. Ленин от ужаса умирает. И, соответственно, ситуация переходит к его наследнику. Его наследники вот в этих условиях, победив в гражданской войне, захватив власть в этой стране, уничтожив всех противников, националистов внутренних, дашнаков в Армении, социалистов СССР, вообще всех, думают, что делать дальше. 24-й год. Вот до этого все марксисты, все вот мыслят так. То есть вначале мы захватим, а потом на Запад. Тут на Запад ничего не получается. И возникают споры. Что делать? Мнения разделились. Есть две позиции в большевиках. Одни среди большевиков. Одни говорят, необходимо плюнуть на эту страну и сосредоточить все на мировой революции, несмотря ни на что. Все ресурсы закладываем, всех сгоняем и какую-нибудь начинаем атаку на Запад. Такой позиции придерживается Троцкий. Троцкий вместе с Лениным уже отступили от классического марксизма, мы видели на предыдущем этапе, потому что они провели пролетарскую революцию в стране с отсутствующим пролетариатом. Это уже не марксизм, это ленинизм. Марксизм-ленинизм, совершенно другая вещь. Уже несколько отошли. Но дальше Троцкий говорит, больше я не пойду. Если мы сейчас не начнем мировую революцию, то я не Троцкий, то я вообще не пойму, что здесь с вами делаю, ребята. И вот часть большевиков говорит, да, это логично. Если мы Маркса все-таки еще как-то с ним консультируемся, что-то только мировая революция, иначе полное мучение. Но появляется новый персонаж, товарищ Сталин, который нет, говорит, власть у нас, мы кто? Мы большевики, власть у кого? У нас. Мы молодцы, будем строить в одной стране социализм. Но тут большевики уже говорят, товарищи там рехнулись, так никто не строит, это уже не Маркс совсем, мы уже один раз от Маркса отошли, выжидая мировую революцию, но мы не можем же вообще просто наплевать на Маркса, потому что Маркс говорит, что это международное дело революции. В буржуазных странах, в развитых и в Европе. А у нас уже, мы в нашей аграрной стране будем строить социализм. Это уже совсем не марксизм. И Троцкий говорит, конечно, совсем не марксизм. Тогда Сталин говорит, вот была не пролетарская, а мы ее пролетаризируем. Была не индустриальная, а мы ее индустриализируем. Не было капитализма, скажем, что он был и кончится. Вот было 6 месяцев, вот потом. На капитализм с февраля 2017 года по октябрь. Вот это капитализм. Он уже в прошлом. А теперь у нас будущее. Значит, это уже бред. Бред. А сейчас посмотрим, кто построит здесь индустриализацию. И начинается эпоха индустриализации. Троцкого начали так притесняют, потом сгоняют, потом догоняют или дорубом, чтобы не было Троцкого. Голос внутренней оппозиции, внешней оппозиции, как бы сказать, исключается. Но при этом что делает Сталин? Еще одно невероятное вещь. Он начинает строить социализм в одной стране, что уже ни в какие ворота, ни в какой марксизм уже просто не влезает. Но при этом он не просто становится на эсеровскую позицию, например, потому что, по сути дела, реализовался эсеровский сценарий. Вместо капитализма построили народный социализм в крестьянской стране. То есть победили эсеровские идеи. Но не с эсерами победили эсеровские идеи, а с большевиками победили эсеровские идеи, которые не отказываются от своего, настаивают на своем. И поэтому для того, чтобы не полностью не признать идеологическое поражение, Сталин говорит, мы сейчас проведем индустриализацию, переселим всех крестьян в город, остальных изморим голодом, деревни все отдадим бедноте и трактористам, и будет у нас индустриальный тракторный цех. Если кто не захочет, я второй раз не предупреждаю. Будете строить тогда Беломорканал или какие-нибудь другие объекты социалистического хозяйства. И дальше опять чудо. Уже какое по счету чудо. И это все удается. То есть вот на самом деле Сталин говорит, народ говорит, ну так скажешь. В одной стране, так в одной. И начинаем строить. И вот это дальше такой момент, что начинается социалистическое строительство, которое должно последовать за капиталистическими процессами, а здесь оно идет вместо капиталистических процессов. Это уже не просто крестьянский социализм. Это самый настоящий национальный русский пролетарский социализм. Имперский социализм с мощной геополитической подоплекой и ориентацией на укрепление территориальной мощи Российской империи, бывшей империи Чингисхана, то есть новое евразийское образование. Именно социалистическое, индустриальное, в этом смысле соответствующее марксистскому, а не эсеровскому видению, но только в одной стране, только без мировой революции и только на основе гражданского общества. Троцкий, пока его еще не убили, он говорил, смотрите, что происходит. Происходит перерождение социалистического государства в какого-то монстра, в какой-то национальный бюрократический аппарат. Что сталинская Россия – это не социалистическая Россия. Здесь не пролетариат как таковой правит. Этот пролетариат учреждается сверху, он создается с помощью симулякра. Живет огромная, мощная такая национальная бюрократия, которая захватила власть, и которая сформировалась вместе со Сталином, и это не социализм, говорит Троцкий. А Сталин говорит, а по-моему социализм. И, соответственно, кто оказывается прав? На самом деле, ну на какой-то период точно Сталин. И дальше советские такие великие стройки, 20-30-е годы, к концу которых, очевидно, к концу 30-х годов. Что произошло? Во-первых, белые были атлантистами и сторонниками цивилизации моря, а сталинская империя, построенная им с помощью таких сложных действий на основании фундаментального переосмысления, такого как по факту, марксизма, привело к тому, что Советский Союз был единственным социалистическим, пролетарским государством среди капиталистического окружения, но выстаивал он успешно против колоссального давления со всех сторон. То есть Советский Союз стал возрождением мощной, сухопутной, телурократической империи, и Сталин в таком случае функционально и символически стал синонимом таких великих царей, как Иван Грозный, который действовал в консервативной православной парадигме, Петр I, который действовал в реформаторской западнической парадигме, но с очень позитивными для страны результатами по геополитическому модулю, если брать ее, Так вот, Сталин прекрасно, идеально вписывается в категорию этих людей. С точки зрения геополитики, это был политический деятель, который к концу 30-х годов не просто закрепил победу большевиков, а прихватил еще огромное количество территорий вокруг и превратил Россию в мощную, динамично развивающуюся, сильную национальную империю. Национальную, потому что только в Советском Союзе было социалистическое государство. А вот другие коммунистические движения в мире стали рассматриваться как пособники проведения советской политики. То есть Третий интернационал с центром в Москве, тем более что, обратите внимание, символизм переноса столицы из Петербурга в Москву, снова в Москву в Третий Рим, снова в фундаментальной евразийской московской матрице, которая лежала в основе Восточной Руси, подъема Московского царства, и, собственно говоря, это и был евразийский вектор русской истории. Перенос столицы из Петрограда в Москву, и дальше за этим появление мощного такого советского Василевса, советского царя Сталина, который укрепляет и расширяет территории империи. Снова классическая для нас русская матрица, самодержец, расширение, экспансия, противостояние с теми же самыми силами, которым противостояли русские цари, по крайней мере, в эпоху Великой Игры. Опять Англия, Франция, буржуазный мир становятся главными противниками Советского Союза. И возобновляется та большая игра, Great Game, которая длилась до этого 100 лет, которая была остановлена Николаем II в 1905 году по факту заключения Сантанты договоров, и которая возобновилась после 1924 года. В учебниках геополитики так и описывается этот период. Великая игра России против Англии длится в течение столетия до начала 1905-1906 года, подготовки договора Сантанты, договора о непродвижении русских дальше в Центральной Азии, и возобновляется после 1924 года, после того, когда Сталин решает строить социализм в одной стране. Соответственно, и дальше, что он делает? Он делает это с колоссальным успехом. Какой ценой? Ценой страшной. Все, что делали большевики, они делали за ценой, они не стояли. Надо было миллион там сжечь, они были отравить или там уничтожить, без вопросов. Они двигались как носители истории, которая строится на большой крови. С точки зрения моральной, конечно, понятно, что это не может быть, как бы сказать, принято с радостью. Но мы сейчас говорим о другом. Вот, с точки зрения логики теоретической, они нарушали все возможные логические законы, которые только можете представить. Лгали, объясняли они совершенно, как им было угодно, любой этап, совершенно не сообразуясь. Практически не сообразуясь не только с вариантами других политических идеологий, но и своей собственной, потому что они подстраивали, подчищали и трансформировали все просто в самых таких гротескных формах, но геополитический результат. Теперь мы отвлекаемся от этих моральных, теоретических и идеологических моделей. И мы видим мощнейшую, бурно развивающуюся страну, сильную, крепкую, противостоящую всему миру, вернувшуюся на орбиту противостояния сухопутной цивилизации, цивилизации морской. Sea power against land power. Континент против моря, Рим против Карфагена, Спарты против Афин. И что такое Советская Россия? Это Рим, а не торговый Карфаген, воплощенный в атлантической цивилизации. Это Спарта. Общество доблести, чести, аскезы и воинских упражнений, наряду с бедностью и отсутствием роскоши, против Афин, которые воплощены в буржуазном Западе. И это Евразия против Атлантики. То есть геополитическая модель противостояния суши и моря при Сталине достигает своего апогея. На момент конца 30-х годов, когда мы подходим ко Второй мировой войне, мы видим мир, который, по сути дела, представляет собой континент мощный, с СССР, одна шестая часть суши, причем это ключевая земля, та земля, которую Маккиндер называл Хартландом, то есть сердечной землей, и весь этот Хартланд мощно контролируется из одного центра, из Москвы. Сети Советского Союза, Третьего Интернационала, Коминтерна и Коминформа пронизывают весь мир, и все люди, сторонники марксизма, так или иначе, ну, как относительная часть, работают как добровольные союзники Великой России. У России никогда не было таких сетей, которые бы могли действовать в глобальном масштабе. Ну, вот русский царь разве может завербовать себе какую-то большую количество политическую партию прорусскую? Да нет, ну, какие-то, конечно, отдельные политические деятели, отдельные люди могли бы сотрудничать с Российской империей за ее пределами. Но это были бы единицы. Или какая-то одна-две партии, которые, например, православные какие-то движения в Османской империи, где-то еще. То есть можно представить себе таких, и то не очень верных нам, союзников, которые, как только ставилось лучше, часто меняли своих таких руководителей или своих контролирующих инстанций. Но Сталин сумел воспользоваться марксистским интернационализмом в русских национальных интересах. Он использует всю марксистскую сеть или значительную ее часть, Троцкий как раз мешает ему в этом, создавая четвертый интернационал. Но вот третий интернационал – это просоветская, прорусская система влияния, которая способна внедряться в любые общества, похищать секреты, давать сведения, проводить политические акции, протесты, митинги, баллотироваться в парламент, осуществлять террористическую деятельность. То есть Сталин получил в лице Третьего интернационала огромный инструментарий глобального влияния одной страны на весь мир. То есть он использовал эту идею того, что СССР равно марксизм в интересах СССР, а СССР использовал в интересах России. То есть здесь с геополитической точки зрения все действия Сталина практически как политического деятеля или как геополитические фигуры, они просто поражают воображение логичностью, эффективностью и последовательностью. Что за это платят, мы выносим за скобки, это для других дисциплин. Мы говорим о геополитике России. С геополитической точки зрения это однозначный, тотальный и абсолютный успех, построенный ценой развала империи, построенный ценой полного провала в 1917 году, колоссальными тратами, которые Россия понесла в эпоху гражданской войны. И индустриализация, уничтожение села, уничтожение крестьянства, все это колоссальная социальная, человеческая, историческая цена. Культура тоже исчезает, русская культура вырвана, от нее остался русский язык. При этом, конечно, при Сталине постепенно, особенно к концу 30-х годов, меняется отношение к русской культуре в сторону большей терпимости по отношению к ней. А в 20-е годы здесь свирепствует группа хулиганов-безбожников, которые взрывают храмы, издеваются над людьми. Разрушение полное христианского уклада, крестьяне осмеиваются, русские традиции, фольклоры, искусство, культура, философия, литература, поэзия, все вычищается, все сбрасывается с корабля современности. То есть удар по идентичности национальной большевиками наносится колоссальный, уничтожающий, подкашивающий. Это никак нельзя назвать положительным результатом. То есть культура вместо этого создается пролетарская, свинская, низкая, с очень такими банальным языком, хотя героическая по-своему, но происходящая оформленная чрезвычайно убого. Величие целей и низменность средств, которые эти цели достигаются. Контрасты, как и везде в русской истории, парадоксы, наложение одних сторон, совершенно противоположных на другие. Но мы рассматриваем модуль геополитики. И здесь, совершенно отстраняясь от всего этого, надо признать, мы имеем дело с классическим для России этапом подъема и взлета. Сильный монарх во главе централизованной власти – это всегда залог территориальной экспансии. Укрепление централизованной власти, расширение влияния в мировом масштабе, консолидация территорий Хартланда, сердечной земли, то есть это the land power at its best, то есть сухопутное могущество в его момент расцвета, момент планетарного, планетарного размаха. То есть это настоящая геополитическая победа. Суша никогда не была так мощна, как при Сталине. Соответственно, вот таков геополитический анализ этого периода русской истории у нас. Таким образом, все, мы заканчиваем на этом лекцию.